Еврейское жилье во Франкфурте. Папа Пий II, годы папства 1458-1464, писал в 1462 году, что ему стало известно о том, что евреи во Франкфурте уже давно живут рядом с собором. Поэтому они могут в любое время видеть христианские обряды и слышать небесную службу, которая каждый день совершается в этой церкви, что приводит к унижению и позору христианской религии и литургии и служит разрушительным примером для верующих в Христа. Каковы могли быть возможные пути решения этой проблемы? Жилища евреев во Франкфурте несколько отличались от тех, что были в Кёльне или Шпейре. Здесь у евреев в XIII веке еще не было своего квартала. Большинство из них жило между главным мостом через реку Майн и собором, что давало им значительные преимущества для занятия торговлей. Однако евреи жили и на других улицах Франкфурта. У них было имущество, дома, сады, поля во всех частях города. Из-за давления со стороны церковных и имперских властей городской совет в 1460 году принял решение выделить евреям отдельный новый район. В 1442 году император Фридрих III, годы жизни 1452-1493, выразил свое недовольство тем, что евреи живут рядом с собором, что позволяет им видеть христианскую литургию. Городской совет пытался найти выход из проблемы, например, заделать окна в синагоге, но в конце концов из-за имперского давления было решено переселить евреев в более отдаленное место. И летом 1460 года началось строительство нового квартала. Следует подчеркнуть, что городской совет должен был выбирать между изгнанием евреев и переселением их в новый квартал, подальше от центра города. Не предполагалось запереть евреев в некое подобие гетто, а лишь удалить их от центра города и собора. Расходы по постройке нового квартала легли частью на евреев, частью на городскую администрацию. В 1462 году в новый квартал переехали первые еврейские семьи. В 1469 году в нем уже было около 15 домов. В то время франкфуртская еврейская община насчитывала примерно 150 душ. Кроме жилых домов, в документах упоминается постройка на новом месте синагоги, миквы, двух гостиниц, больницы и дома танцев. Кёльн и Франкфурт могут служить двумя моделями поселения евреев в средневековых городах. Даже в одной стране их положение различалось в разных городах и зависело во многом от роли местных властей. В Лондоне еврейская улица упоминается уже в 1115 году, и весь период до изгнания евреев из Англии им не разрешалось арендовать дома у христиан или сдавать им дома. Они должны были жить в пределах своего квартала. С другой стороны, в Йорке вообще не было еврейского квартала, и в указе 1278 года было подтверждено право евреев селиться в любой части города, как они поступали и до этого. В Линкольне в 1290 году тоже не было еврейской улицы или квартала.